Давить на него дальше было опасно, но он и его дружок Феликс Лукачев слишком сильно потрепали мне нервы. Я собирался отыграться по полной. «Полина, а тебе что-нибудь от господина Пожарского нужно?» «Конечно». Разумовская вопроса ждала и поэтому шагнула вперед, сжимая в руках новенький сияющий микроскоп с магически усиленными линзами. «Очень красивая штучка. Хочу такую. Забирайте», — рявкнул Пожарский. Сдерживался он с большим трудом. Его щеки пылали, а из ушей разве только не валил пар. Эх, красивое зрелище. Но дальше его раздражать опасно. «Все, просьбы закончились. Пойдемте разговаривать». Мы с Пожарским направились к выходу из мастерской. В дверях я обернулся. «А вы, ребята, все равно наведите здесь порядок», — велел я деду, очкарику и Полине. «Может, вред нам возмещать и не придется, но и свинство после себя оставлять не хочется». «Какой ты, ястреб, правильный», — фыркнул дед. «Еще какой». Я ему подмигнул и посмотрел на ожидающего указаний черепаха. «Оставайся здесь, работы много, ребятам понадобится твоя помощь». Черепах присел на задние лапы и отсалютовал мне правой лапой. Конечно, будь его воля, он с удовольствием бы вписался в отличную драку, но выбирать питомцу не приходилось. Отдав все указания, я последовал за Пожарским. Его кабинет располагался неподалеку, в основном здании гильдии. Когда мы вошли в богато украшенную приемную, то сразу увидели восседающую за столом знакомую смазливую секретаршу, Эльзу. Закинув на стол стройные ноги, она пилила ногти и смотрела на компьютере видео с играющими котиками. Из включенных колонок доносилась бешеная музыка. Память Максима подсказала, что на земле ее называют тяжелым роком. «Кровь, кровь, кровь течет по рукам, кровь, кровь, кровь стекает по стенам. Смерть, смерть, смерть стучится в окно. Эта тьма наступила». Я усмехнулся. «А у девушки, однако, специфические музыкальные вкусы. У Эльзы, как я помнил, был редкий дар. Она видела то, что не могли видеть другие. Так, в прошлую нашу встречу она смогла увидеть меня в тени. И сейчас я был уверен, что она прекрасно чувствует наше приближение. Просто ей настолько пофиг, что она не хочет даже повернуть голову. А Пожарский ее распустил. Эльза делает, что хочет. Впрочем, я уже давно понял, что держит ее глава гильдии не за профессиональные навыки и умение заваривать кофе, а за потрясающий дар. На ее отношение к работе мне, в принципе, было наплевать. Зато ноги я оценил. Ух, хороши. Ястребов, хватит таращиться. Я все вижу. Не отрываясь от видео, крикнула она и втянула носом воздух. Поморщилась и наконец-то повернулась ко мне. «Фу, да ты же весь провонял драконами. Ты чем вообще занимался? Даже если расскажу, все равно не поверишь». Я хитро ей подмигнул. Внешне оставался спокойным, но внутренне напрягся. Как и ожидалось, она сходу меня просканировала и каким-то образом почувствовала драконью энергию. Выглядит она странновато, но расслабляться в ее компании нельзя. «Мне кофе, как в прошлый раз», — крикнул я, заходя за Пожарским в кабинет. «Я тебе не нанималась», — услышал я ее приглушенный голос. Дверь захлопнулась, и мы с главой гильдии уселись друг напротив друга. «Итак, что вы мне хотели предложить?» «Работу. Если коротко, я хочу, чтобы ты пошел в брешь в составе группы». Пожарский сразу перешел на деловой тон. «Задачи простые: ориентирование на местности и боевая поддержка». «Согласен». От такого краткого изложения обалдел даже я. «А вы никуда не торопитесь? Давайте больше подробностей. Что это за рейд и почему вы вдруг так срочно его собираете?» Пожарский понял, что быстро он от меня не избавится, и тяжело вздохнул. «Сегодня меня вызывали на прием к вышестоящему лицу». «Это к кому?» — прервал его я. Пожарский взглядом указал висящий над письменным столом портрет императора. «А во, вот это, конечно, мощная заявка». Пожарский тем временем продолжил. «Там передо мной поставили задачу. Дружественная нам гильдия нашла новую, ранее неизвестную брешь. Первый отряд разведки пропал там без следа. Так бывает, пусть и редко. Тогда туда направили второй отряд. Вернулся только один человек, перепуганный и совершенно седой. Вот это уже звучало интересно. Причем настолько, что я почувствовал давно забытый азарт. Новые бреши появлялись нечасто, даже редко. За последние годы их было всего несколько штук, и все далеко от Петербурга. Конечно, в большинстве случаев они оказывались ничего не значащими пустышками. Так, приключением среднего, в лучшем случае, уровня опасности со стандартными монстрами и очень слабыми реликвиями. Но брешь, в которой погиб разведотряд и был почти полностью уничтожен второй отряд, это привлекало мое внимание. Что сказал выживший? В том-то и дело, что ничего, нес какой-то бред. Пожарский поморщился. Короче говоря, нам поручено отправиться туда. Отряд из лучших бойцов, с отличной экипировкой. Задача самого высокого приоритета. Звучало все вроде бы логично. Новая брешь, два погибших отряда, необходимость исследования и бла-бла-бла. Все четко и понятно. Но интуиция подсказывала, что здесь что-то не так. С чего вдруг императору, ну или с кем там встречался Пожарский, лично курировать это дело? Все-таки пропажа двух отрядов, событие важное, но далеко не дело государственной важности. Смущал меня и Пожарский, слишком уж он нервный. Что же ему там сказали на этом его совещании, раз он наплевал на все свои принципы и решил пригласить в рейд меня? Любопытно. Я использовал взгляд и совместил его с ментальной техникой, усилив ее драконьей энергией пыша. Получилась крайне мощная комбинация, от ее воздействия заговорил бы даже камень, но не Пожарский. Я давил на него сначала осторожно, а потом, плюнув на предосторожности, направил всю силу. Эффекта не было никакого, заставить его говорить или тем более прочитать его мысли мне не удалось. Я надавил еще немного, и теперь Пожарский вздрогнул и едва не подпрыгнул на месте. Ястребов, он удивленно изогнул бровь. Пытаешься прощупать меня ментальной техникой, не выйдет. Я отлично умею их блокировать. Я был готов попытаться еще раз, когда дверь распахнулась, и в кабинет вплыла Эльза с подносом в руках. Крепкий черный чай она поставила перед Пожарским, а кружку с ароматным кофе передо мной. Я внимательно вгляделся в поверхность напитка и принюхался. Неужели в этот раз даже не плюнула? Усмехнулся я, вспомнив, как она пыталась отомстить мне в прошлый раз. Хотела... Честно призналась она, но поняла, что ведь ты все равно поймешь. Это верно, согласился с ней я. Сделав глоток черной как нефть жидкости, я с удовлетворением кивнул. Эльза правильно запомнила, какой кофе я люблю. Черный с как минимум тремя ложками сахара. Мне кажется, напиток получился идеальным. Ситуация понятная. Вопрос один. Почему решили позвать меня? Тут Пожарский замялся. Я догадывался, что причина была в том, что он просто не хотел признаваться, но потом все-таки понял, что скрывать от меня что-то не имеет смысла. Все равно обо всем догадаюсь, потому что у тебя, Максим, карьера непродолжительная, но яркая и заметная, нехотя сообщил он мне. Одни твои приключения на срочных вызовах чего стоят, да княжна Милана Шувалова все телефоны оборвала, рассказывая, какой ты потрясающий, да и сам я, знаешь ли, не глухой и не слепой, свои люди у меня везде имеются. Так, про редкий исцеляющий кристалл для дочки князя Анохина и сестры Сергея Плотника мне уже доносили. А уж твои драконьи приключения меня и вовсе взяли за душу. Так ярко расправиться со стариком Драго. А ведь так еще суметь надо. Пока он говорил, то заметно раскраснелся. Последние свои слова он и вовсе сопроводил ударом кулака по столу. Кажется, сейчас я наблюдал редкое явление искреннего князя Пожарского, а он и в самом деле оказался неплохо осведомлен о моих последних приключениях. Надо мне быть осторожнее, а то мало ли кто за мной еще следит. Вы и про Драго в курсе? Да, Максим, говорю же, свои источники. Довольно улыбнулся глава гильдии. Твое участие, конечно, пытаются скрывать. И попомни мои слова, за то, что ты устроил в замке Драго, тебе еще прилетит. Намекаете на месть Тобиаса? Насторожился я. И не только. Ты перешел дорогу таким людям, о которых пока даже не догадываешься. Загадочно улыбнулся он и мгновенно снова стал серьезным. Так что, Максим, принимаешь приглашение? Что-то он все-таки не договаривал. В этом рейде в новую брешь ему был нужен именно я. Причины я не понимал, и как узнать наверняка, пока не знал. Но это меня не останавливало. Решение я принял уже давно и бесповоротно. Принимаю. Мы с Пожарским пожали друг другу руки, подтверждая соглашение. Когда отправляемся? Через несколько дней. Отряд пока не собран. Потребуется время. Жди сообщения на свой коммуникатор. Сходишь в рейд и, считай, за мастерскую ничего не должен. На этом разговор был окончен. Еще не успев выйти из кабинета главы гильдии, я точно знал, кто ожидает меня в приемной. Там на мягком диване, попивая чай с печеньками и свежими плюшками, сидел Плотник. Ух ты, какой приятный сюрприз. Мы с ним обменялись крепкими рукопожатиями. «Неужели меня ждешь?» «Ага», разом проглатывая плюшку, промычал он. «Услышал, что ты здесь, и вот, решил проведать». Вслух он этого не сказал, но я знал, что он имеет в виду. Плотник был начинающим следопытом, и со мной его связывали особые узы. Благодаря им он почувствовал, что я едва не погиб в замке Драга и щедро поделился со мной энергией. А сейчас он пришел, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Я улыбнулся. Плотник этого не знал, но сейчас он вел себя как настоящий следопыт из моего родного мира. Любой из моих парней поступил бы точно так же. Помог бы товарищу по ордену, где бы он ни находился. А потом, как только представилась возможность, пришел бы его проведать. Все-таки в плотнике я точно не ошибся. Толком поговорить у нас возможности не было. Всего в паре метров от нас сидела Эльза. Девушка старательно делала вид, что она на нас не смотрит, но мы оба чувствовали, она внимательно нас сканирует. И, конечно же, слушает и запоминает каждое наше слово. Поэтому мы с плотником обменялись только самыми общими фразами. При этом оба, сами того не замечая, в считанные минуты умудрились умять целую вазочку плюшек. Теперь Сергей был таким же, как я, и при каждой возможности как следует пополнял энергетические запасы при помощи калорий. «Моя школа. До свидания, Эльза». Попрощался я с девушкой, когда мы уже были в дверях. «Ага, надеюсь, больше не увидимся», — хмыкнула она в ответ. «А ты ей нравишься», — завистливо заметил плотник, пока мы шли к мастерской. «Ага, конечно», — не поверил ему я. «Вообще-то она в прошлый раз плюнула мне в кофе. Вот об этом я и говорю. Для Эльзы это высшая степень проявления внимания. На остальных она даже и не смотрит», — произнес Сергей и поменял тему, заговорив шепотом. «Максим, что там с тобой произошло? Я никогда такого не чувствовал. Такая сильная энергия. Ты что, и вправду столкнулся с драконами?» «Ага. И даже, кажется, убил одного из них. Но только это секрет». Я ему подмигнул. «Все расскажу в другой раз, а пока готовься, есть у меня на тебя планы». За разговорами мы не заметили, как добрались до мастерской. Зайдя внутрь, я не поверил собственным глазам. Пока меня не было, дед, очкарик, Полина и черепах сделали невозможное. Мастерская приобрела вполне себе человеческий вид. Оборудование, конечно, было не восстановить, но выглядела она куда лучше, чем можно было ожидать. «Это все эти двое», — пояснил дед, кивнув на Полину с черепахом. «Чертовы гении уборки». Черепах скромно потупил взгляд, а вот Полина наоборот подошла ко мне и совершенно нескромно меня обняла. «Максим, я видела, что ты сделал в замке Драга», — прошептала она. «Это что-то невероятное». Про то, что Полина была среди экспертов, которых в агентство притащил Лева, я уже знал от Крутого. Более того, Евгений Ефимович во всех деталях пояснил мне, что именно Полина единственная из всех продолжала в меня верить, и именно ей принадлежали несколько весьма полезных идей. «Это тебе спасибо», — улыбнулся я, — «но чур мастерские больше не взрывать, это ко всем относится». «Так мы что, мы ничего, случайно же все получилось», — развел руками очкарик. «Все мои дела в мастерской были завершены, и я в компании товарищей выбрался на улицу, вдохнул свежий воздух и понял, что мечтаю о качественном отдыхе. Несколько часов сна в Лондоне было явно недостаточно. План сложился четкий: завалиться в постели и не вставать хотя бы пару дней. Как мне кажется, отличная идея». Распрощавшись со всеми, я отправился в академию, но, едва переступив порог, понял, что сон придется отложить. «Ястребов, где тебя химеры носит?» — окликнул меня Ростоцкий. Я мысленно застонал. Это же надо было так сразу наткнуться именно на него. Специально он меня, что ли, ждал. «И вам доброе утро». «Да не утро уже, а день». Ростоцкий был полон праведного гнева. «Ты где был вчера весь день, пропустил? А сегодня появляешься только после обеда. Да еще помятый, как будто тебя мантикоры жевали». «Скорее не мантикоры, а драконы», — с усмешкой поправил я его. «И вообще, чего вы так завелись? По расписанию ваших занятий сегодня вроде нет». «Моих нет, в этом ты прав. Но ты забыл, что у вас начинается новый этап обучению, и по расписанию у вас как раз первый практический урок». Вот теперь я понимал, Ростоцкий действительно был прав. На прошлой неделе мы сдали промежуточный экзамен. После него в расписании появились новые предметы, и сейчас был как раз один из них, если не ошибаюсь, по продвинутым магическим техникам. «Но если занятия не ваши, то чего вы так распереживались?» — «Потому что, Ястребов, я занимался с тобой лично. Если тебе угодно, я чувствую за тебя ответственность. И не хочу, чтобы ты ударил в грязь лицом. А сейчас хватит болтать и бегом на занятия. Идти никуда не хотелось, но уж больно он меня заинтриговал. А почему бы и в самом деле не сходить? Спустя пару минут я уже был на тренировочной площадке в окружении ребят с моего курса. Мое появление не осталось незамеченным. Максим, ты где был?» — налетел на меня Шаров. «Мы тебя потеряли». Лиза Апраксина осуждающе на меня смотрела. «Будешь столько пропускать, тебя отчислят. Уже пробовали, не вышло». Осклабился я в ответ. Больше мы поговорить не успели. Из подсобки вышел преподаватель, и выглядел он как ходячее разочарование. Вроде высокий и с внушительной фигурой, но только вместо мышц у него был жир, а еще у него был живот. Такой огромный, что сначала я заметил именно его, и только потом все остальное. Лицо у него тоже было не самое впечатляющее. Румяное, щекастое, в обрамлении светлых кудрей. Ну прямо какой-то деревенский Ваня, а не серьезный преподаватель. Но, что странно, с его появлением все разговоры мигом утихли, а ребята вытянулись по струнке и боялись даже пошевелиться. «Рад вас приветствовать. Меня зовут Иван Волков», — поздоровался Румяный с классом. «Я буду преподавать у вас магические техники. Предмет важный и даже ключевой, но должен вас сразу предупредить, методики я использую необычные и многим они могут не понравиться». Я закатил глаза и зевнул. «Понятно, очередной болтун. Сейчас половину занятия будет заливать, какой он крутой и особенный, а остальную половину будет диктовать наитупейшую лекцию. Короче говоря, нужно было идти спать. Провел бы время с пользой. Интуиция меня подводит нечасто, но сегодня был как раз тот случай». Взгляд Волкова остановился на мне, и он кивнул, как будто я только что подтвердил какую-то его теорию. «Сегодня мы будем изучать щитовую магию. И начнем с примера. Перед вами находится цель». Он указал на меня раскрытой ладонью. «Вам нужно ее поразить. Использовать можно любые магические техники, вплоть до фамильных и боевых. Тот, кто первый поразит цель, получит от меня дополнительный балл на экзамене». Он посмотрел на меня. «Ну а ваша задача – показать лучшую защитную магию, на которую вы способны». Я обвел однокурсников взглядом. Они были настроены очень серьезно. Балл на экзамене показался им достаточным основанием, чтобы испытать удачу и попытаться пробить мою защиту. Ребята переглянулись и всей толпой бросились на меня. Первое практическое занятие начиналось энергично. Глава 9. «Как это могло произойти?» — спросил Тобиас Драго, поворачиваясь к сыну. Простое движение далось ему с трудом. От боли потемнело в глазах. Но Тобиас не позволил себе поморщиться. Никто не должен знать, что он сейчас чувствует. Тем более его собственный сын. «Отец, я не знаю». Джеймс выглядел растерянным. «Может быть, Ястребов не тот, за кого он себя выдает. А кто же он тогда такой?» «Я не знаю. Но обычный барон не может. Он не должен обладать такой силой». Сформулировать мысль точнее Джеймс не мог и просто развел руками. Вопрос повис между ними. Тобиас невесело усмехнулся. Вопросов в последнее время стало слишком много. Кто такой Ястребов? Как ему удалось проникнуть в замок и остаться незамеченным? Кем были люди, убившие нескольких их драконов? И, в конце, самый главный, как их блестящий план вместо большой победы превратился в самое громкое поражение за всю многовековую историю рода? Тобиас обвел замок взглядом. Они с Джеймсом стояли на примыкающем к замку холме. Их фамильное поместье было видно как на ладони. Раньше Тобиас любил приходить сюда и любоваться своими владениями. Огромная территория, неприступные стены, высокие башни, драконы, величественно парящие в небе, верная гвардия из отборных бойцов, готовых отдать жизнь по его приказу. Жизнь была прекрасна, и скоро, когда все получится, должна была стать еще лучше. Но теперь вид Тобиаса не радовал. Более того, он вызывал у него ярость. Самая высокая башня замка была разрушена. В стенах зияли дыры. Тут и там он замечал выбитые стекла и свежие, только что образовавшиеся в древней кладке трещины. Даже отсюда он чувствовал едкий запах гари, впитавшийся в стены замка. Наверное, он теперь останется там навсегда. И ладно бы гарь, пахло смертью. Смертью тех, кого он, как и все, считал непобедимыми. Его драконы пали. Несколько сторожевых драконов были убиты неизвестными людьми, открывшими по ним огонь из боевых артефактов, настолько мощных, что они сумели пробить неуязвимую драконью чешую. А ведь совсем недавно это считалось невозможным. И ладно бы погибли только сторожевые драконы. Их смерть Драго мог бы объяснить. Более того, он смог бы ее простить. Но потеря непокорного дракона, связанного с Джеймсом, была невосполнима. Непокорный был их гордостью, жемчужиной в их короне. Совсем молодой, но уже обладающий огромным потенциалом. Они с Джеймсом вместе росли, вместе набирались опыта и силы. Спустя десяток-другой лет его сила должна была возрасти в несколько раз, но теперь это было невозможно. Ястребов его убил. Не увидеть он это собственными глазами, то ни за что бы в это не поверил. Этот мальчишка бросился на дракона с мечом наголо, так быстро, что превратился в расплывчатое пятно, а потом его меч словно взорвался. Лезвие пробилось через непреодолимую драконью броню и погрузилось в его мягкую плоть. Возможно, он сумел бы выжить, но непокорный сорвался, упал с башни, которая спустя несколько минут обрушилась на него. Увы, но он не сумел это пережить. Они с Джеймсом выжили лишь чудом. Устроенный ястребовым взрыв, этот выброс застал их врасплох. Джеймс был в стороне и успел среагировать, выставив щит. Его сбросило с башни, но он сумел уцелеть, не без последствий. Раны, переломы, ушибы. Этого не сумел избежать даже он. Но Джеймс будет жив, это было точно. Ему, легендарному Тобиасу Драго, досталось куда сильнее. Он оказался в самом эпицентре взрыва. Вся освобожденная ястребовым энергия ударила по нему. Он использовал щитовые чары, самые сильные, что только знал. Применил все артефакты, что носил с собой. Воззвал к связанному с ним дракону, использовав его силу. И все равно едва выжил. Вот только прежним ему уже не быть. Его руки потеряли былую силу, кости были раздроблены. А самое главное, пострадал его источник. Магия, которая раньше была его жизнью, больше не отзывалась на его зов. Он привык к ее бесконечному потоку, быстрому и шумному течению силы по венам, а теперь она струилась тонким умирающим потоком, таким же умирающим, как и он сам. Но жалеть себя Тобиас Драго не привык. Их план был раскрыт, и повторить его больше не удастся. Партнеры и вассалы, десятилетиями боявшиеся сказать лишнее слово, почувствовали их слабости и внезапно заговорили о пересмотре условий заключенных соглашений. Их люди и драконы были мертвы, но сколько бы они ни потеряли, это был еще не конец. У рода Драго оставалось достаточно силы и связей, чтобы нанести еще один удар. «Джеймс, соедини меня с главами всех главных родов», повернувшись к сыну и не обращая внимания на боль, произнес Тобиас. «Скажи им, что я хочу говорить с ними, и, во исполнение наших соглашений, они не имеют права отказаться». Джеймс хотел сказать, что Тобиас еще слишком слаб и ему нужно время, чтобы восстановиться. Но по его взгляду он понял, спорить бесполезно. Отец уже все решил. Он хочет нанести еще один удар. В этот раз последний. Сильный и отчаянный. В этот раз они не промахнутся. К сражению с собственными однокурсниками я, конечно, не готовился. Но и давать себя в обиду не собирался. Если они думают, что ради какого-то лишнего балла на экзамене им можно бить мне морду, то сильно заблуждаются. Первые атаки я отразил легко. Простейшие молнии, водное копье, огненный шар, настоящая классика. А с классикой я работать умею. Кто-то обленился настолько, что запустил в меня чистый заряд концентрированной энергии. Причем даже не потрудился хотя бы немного его уплотнить и придать ему хоть какую-то форму. Такую халтуру я парировал, напитав ладонь даром следопыта, и поймал заряд прямо в воздухе. Он эффектно, с легким шипением, испарился, не оставив на ладони даже слабого следа. Кто-то ахнул и даже зааплодировал. «Ну что вы, это только начало». С остальными, более замороченными атаками, пришлось повозиться чуть больше. Так как они были стандартными и основывались на стихийной магии, то заморачиваться я тоже не стал, и просто выставил стихийный щит. Сначала попробовал использовать только стихию воздуха, но быстро понял, что однокурсники пользуются всеми стихиями сразу. Подстраиваться под каждую атаку отдельно было глупо и, честно говоря, бесполезно. Напрасная трата сил и концентрации. Поэтому щит я сделал комбинированным, сразу смешав все основные стихии. Такую конструкцию я в этом мире еще не создавал и сразу понял, что до прежнего уровня владения стихиями мне еще далеко. Щит трещал и разваливался прямо на глазах. Я дополнил его магической энергией, заполнив ей все уязвимые места. Фактически, я просто припаял части стихии друг к другу. Магия здесь выступала в качестве особого цемента, объединяя всю конструкцию и заметно ее усиливая. Расчет оказался верным. Щит выдержал все первые пробные атаки, дрогнув всего пару раз. Я сделал выводы и укрепил слабые места, немного перенастроив магические потоки. Теперь стихии не просто занимали каждая свою зону. Они перетекали по всей поверхности щита, дополняя и усиливая друг друга. Если меня атаковали огнем, то его мгновенно нейтрализовала стихия воды. Если, наоборот, били водой, то помогал огонь. Хм, интересная схема. И почему я не додумался до нее раньше? Слушай, а если тебя молнией ударить, то сработает? Совершенно беззлобно спросил меня Алмазов. А ты попробуй проверь. Он попробовал. Молния ударила по щиту, но ее тут же обезвредила сработавшая стихия земли. Заложенная мной магия сама определяла, как лучше отразить атаку, и моего вмешательства тут не требовалось. Поняв это, я присел на ближайшую лавочку. Щит окружал меня, и подойти ко мне никто не мог. Несколько раз меня попробовали достать, но ничего не вышло. Я достал из рюкзака бутылку воды и с наслаждением сделал большой глоток. Вот такие тренировки точно по мне. Тем временем потерявшие боевой задор однокурсники кружили вокруг, словно почуявшие кровь акулы. Ребята, не стоит стесняться. Раззадоривал их Волков. Этот румяный крепыш восседал на соседней лавочке и выглядел максимально расслабленным. Ястребов построил хорошую, но элементарную защиту. Уверен, что у вас в арсенале найдутся техники посильнее. Скажите честно, у вас ко мне личные счеты? Прямо спросил я его. Слишком уж вы хотите со мной разобраться. Вовсе нет, Максим. Волков улыбнулся. Ничего личного, но ваши способности и боевой опыт кажутся мне очень полезными. Благодаря им удобнее всего оценить потенциал всей группы. Тому, что он назвал меня по имени и был в курсе моих способностей, я не удивился. Уже понятно, что этот румяный кудряш не так прост, как я подумал сначала. И меня в качестве учебного пособия он выбрал не просто так. У него точно был какой-то план. За пару минут отдыха план возник и у моих однокурсников. Они пошептались и пришли к каким-то выводам. «Максим, ты ведь не сильно обидишься, если мы по тебе хорошенько ударим?» Робко спросила меня Лиза. «Хорошенько, это как?» «Это от всей широкой души». Алмазов расплылся в улыбке. Он словил боевой азарт и сейчас буквально кипел от желания подраться. «Готовься, Ястребов». «Да я всегда готов», — равнодушно пожал я плечами. «Давайте уже действуйте, а то я устал ждать». Начался новый этап атаки, и в этот раз все оказалось куда жестче, чем раньше. Вместо обычных стихийных атак по мне били всем, чем только могли. Сложно закрученные энергетические сгустки с отложенным воздействием. Призрачные лезвия, сотканные из тени и света. Падающий с неба кислотный дождь. Один из ребят психанул и даже использовал редкую магию крови. Только где-то ошибся, и сейчас сидел в стороне с белым как бумага лицом и сочащейся из носа кровью. «Позовите тому парню целителей», — крикнул я. «Уже в пути», — ответил мне Волков. «А вы, Максим, не отвлекайтесь. У вас много работы». Работы и в самом деле было много. Под таким напоротом на лавочке больше не посидишь. Стихийный щит атаки однокурсников больше не выдерживал. Почти сразу совместная атака Алмазова и Лизы пробила в нем дыру, а остальные ребята согласованными магическими ударами повредили его энергетическую структуру. Мне пришлось обратиться к силе Кыша и как следует запитать щит его энергией. Но даже после этого стало немногим легче. Мой щит выдерживал мощные атаки, включая драконье пламя. Однокурсники ничем подобным похвастать не могли. Их атаки были мощными и отлично подготовленными, но нужной силы в них не было. Зато их было много, и количество постепенно перешло в качество. Вся группа, не переставая, лупила своими небольшими атаками. Десятки маленьких техник ложились на мой щит, создавая энергетическую перегрузку. Проблема была еще и в том, что все техники были слишком разными. Я просто не мог подстроиться и выбрать какую-то одну универсальную систему защиты. Очень скоро я начал замечать перебои в работе щита. Он мигал и пропускал совершенно случайные удары. Так, я уже успел получить ожог левой руки и длинный царапок на шее. Если так и дальше пойдет, то скоро они доберутся до жизненно важных органов. Сбивал меня и черепах. Стоять в стороне во время боя он не мог и изо всех сил рвался в бой. Не сейчас. Направил я ему ментальный импульс. Это мой бой, и я его выдержу. Без посторонней помощи. Над щитом я работал прямо в процессе. Латал энергетические дыры, усиливал слабые потоки, добавлял новые свойства. Ребята тоже не отставали и продолжали напирать. Как и я, они быстро учились. Разумеется, я мог использовать всю силу кыша, впитать в себя несколько кристаллов и применить ловушки. И тогда шансы, что они пробьют мою защиту, снизились бы в несколько раз. А еще я мог плюнуть на условности этого тупого упражнения и сразу перейти к атаке. И тогда мы бы мгновенно поменялись ролями. Но я понимал, что использовать все мои силы на глазах одаренного с неизвестным уровнем силы – идея сомнительная. Мало ли что он сумеет понять. Поэтому самые сильные свои приемчики я приберегал до последнего. Ровно до того момента, когда на тренировочной площадке появилась Меньшова. Анастасия была бледной, глаза закрывали солнцезащитные очки. В общем, выглядела она не очень здоровой. Но, тем не менее, в ситуации она сориентировалась быстро. «Ребята, дайте мне тоже попробовать», — прокричала она и бросилась в атаку. «Вот ведь человек, я только сутки назад вытащил ее из лап драконов, а она уже готова к новой драке, пусть даже и учебной. Насколько она сильна, я знал, но если в одиночку Меньшова для меня была не опасна, то вместе с остальными это был уже перебор. Столько энергии не выдержу даже я. Проигрывать я не собирался, а значит, пришло время пересмотреть правила этого упражнения и повернуть их в свою пользу. Я укрепил внешние стенки защитного купола, сформировав вокруг плотную энергетическую сферу. А потом, как следует ускорившись, я побежал. Высокая скорость плюс непробиваемая защита превратили меня в своего рода живой таран. Таран, который пер прямо через толпу и даже не думал останавливаться. Такого мои однокурснички не ожидали. Среагировать они не успевали, и сейчас, столкнувшись со мной, отлетали в сторону, как кегли в боулинге. «Эй, Ястребов нарушает правила!» – прокричал кто-то. «А нифига подобного!» «Не останавливаясь!» – крикнул я в ответ. «Я разве атакую?» «Нет, я использую щит и просто бегаю, а бегать мне не запрещено, и вообще, это полезно для здоровья». По взгляду Волкова я понял, свой просчет он осознал, но только сделал это слишком поздно. Правила занятия были уже определены, я их не нарушал, и поменять их на середине, не потеряв авторитет в глазах студентов, он не мог. Кажется, он еще на что-то надеялся и занятия не останавливал. Но когда едва ли не вся площадка покрылась кряхтящими от боли студентами, он понял, пора заканчивать. Волков хлопнул в ладоши, и по площадке прокатилась волна энергии. Я ощутил, как моя защитная сфера трещит и прогибается. Даже усиление драконьей энергии с трудом сдерживало его напор. А во, не ожидал от этого щекастого такой мощной энергии. «Завершаем упражнение», — прогремел Волков. «Как скажете», — я усмехнулся. «Но, если что, меня так никто и не пробил. Это потому, что я подошла слишком поздно», — недовольно пробурчала Меньшова. «Спорим, что это ни на что бы не повлияло», — усмехнулся я. Анастасия явно собиралась возразить, но потом посмотрела на меня повнимательнее и махнула рукой. Наверное, вспомнила, что я творил в замке Драга, и поняла, что спорить со мной – дело гиблое, выйдет только себе дороже. Волков дал всем 10 минут на перерыв и восстановление сил, а еще на оказание медицинской помощи. Пусть боевых техник я и не применял, но пострадавших оказалось более чем достаточно. Ничего серьезного, синяки, ушибы и ссадины. Только Шаров умудрился заработать растяжение. Со всеми этими проблемами помогли справиться вовремя подоспевшие целители. Ну а потом мы все расселись вокруг Волкова. Тот встал у поставленной прямо на площадке доски и повел плечами. Энергия вокруг него забурлила, и маскирующая техника, которую не заметил даже я, исчезла, открыв его истинную сущность. Его энергетическое поле раздвинулось, и я понял, что совершил обидную ошибку. Я не почувствовал исходящей от него энергии и сделал вывод, что Волков очень слабый одаренный с совсем небольшим энергетическим запасом. Но сейчас я видел, все это время Волков умело скрывал свой потенциал при помощи идеального энергетического контроля. Никоми слабым одаренным он, конечно же, не был. Перед нами стоял полноценный абсолют. По сложившейся традиции, абсолютами в империи считали крайне сильных магов, наделенных способностями ко всем без исключения направлениям магии. Они могли пользоваться стихиями, управлять энергией, использовать ментальные техники, создавать артефакты, зачаровывать предметы и обладали другими магическими способностями, то есть владели практически всеми магическими навыками, за исключением дара подчинения и нескольких других уникальных даров. Причем дар абсолюта позволял развить его навыки намного выше среднего. Теоретически, при определенных усилиях, Абсолют мог прокачать их до вершины мастерства. А еще, как правило, абсолюты обладали колоссальным запасом энергии, превосходящим запасы любого другого мага. И Волков, по всем основным показателям, был как раз классическим абсолютом. Если судить по тому, как на него смотрели все остальные, все, за исключением меня, о его способностях прекрасно знали. Это было ожидаемо. Абсолюты считались кем-то вроде местных знаменитостей. О них снимали фильмы, писали книги. Их приглашали на телевидение и назначали на самые высокие должности, как в государстве, так и в корпорациях. А то, что один абсолют решил стать преподавателем, я не знал, но не сильно удивился. Все-таки академия – элитное заведение. Денег здесь достаточно. Средства на зарплату абсолюту точно найдутся. Знаете, для чего я устроил это испытание? Спросил нас Волков, чтобы меня позлить. Усмехнулся я. Нет, Ястребов. Хотя идея хорошая. Он усмехнулся в ответ. Я хотел оценить ваш магический уровень. И знаете что? Мы молодцы? Спросила сияющая Лиза. Я закатил глаза. Нет, она серьезно? Человек явно не умеет трезво себя оценивать. Ничего подобного. Ваш уровень подготовки – это позор. Никто из вас не показал ничего сложнее банальных манипуляций с энергией. А это – уровень первоклассника. Прогремел Волков. Попрошу не обобщать. Поправил его я. Вообще-то я сумел построить классную защиту, которую никто не сумел пробить. Ястребов, мне не ври. Я же понял, что ты был в шаге от энергетического перегруза. Волков говорил все так же спокойно, но уже начинал заводиться. А знаешь, что случилось, если бы использовал не только энергию, но добавил к ней печати и нужные пассы руками? Я пожал плечами. Теорию магии Кыш загружал мне в голову для экзаменов. Но в серьезных вопросах я до сих пор плавал. То твой щит работал бы в 3 раза стабильнее, и перегруза бы ты даже не заметил. Его слова звучали слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но если он на самом деле прав, мои глаза вспыхнули. Я почувствовал возможность узнать новое, и, следовательно, стать сильнее. Докажите. Да без проблем. Я подошел к нему, и он принялся объяснять мне теорию. Следуя его советам, я обычным фломастером нарисовал на рук печать усиления, особый знак, содержащий в себе скрытый магический эффект. Сделав хитрый пас с рукой, я создал щит и направил в печать силу. Эффект я почувствовал сразу. Печать мигнула, и я ощутил, как ее эффект вплетается в мой щит. Элементы печати появились в ключевых, наиболее уязвимых местах щита. Энергия продолжала переходить по основным каналам, но теперь она оборачивалась намного быстрее и нигде не останавливалась. Теперь я видел, если бы печать работала раньше, то перегруза бы не было, а значит, и щит мог быть во много раз сильнее. Это же поняли и остальные. В большинстве своем все так же, как и я, пользовались энергетическим манипулированием, то есть буквально направляли магию в нужном направлении. И, по большому счету, все. Сложные приемы вроде печатей, пассов или словесных формул никто не использовал. Даже выходцы из известных родов типа Меньшовой, и те ими почти не пользовались. А теперь всем стало понятно, простейшие приемы Волкова могли сделать обкатанные техники намного круче и опаснее. Ну и, разумеется, этому все хотели научиться. Так что занятие получилось интенсивное. Выяснилось, что, несмотря на дружелюбную внешность, в Волкове мы все ошиблись. Он оказался диктатором похлеще Ростоцкого. Он давал безумное количество информации, а нагрузки у него были такие, что даже бывалые Алмазов и Меньшова едва держались на ногах. Да что там они, не просто было даже мне. К использованию магической энергии я уже привык. А вот к тому, что магия может быть такой сложной и мудреной, еще нет. Что там говорят, ядерная физика, сложная наука. Этот человек явно не изучал продвинутую магию. Но зато под конец занятия я уже успел освоить парочку неплохих приемов. В моем арсенале появились целых 3 основные печати, а также базовые направляющие жесты, так называли пассы, отвечающие за направление энергии в классической магии. Ястребов. Волков окликнул меня после занятия. Ростоцкий сказал, что вы с ним проходили усиление. Покажешь? Без проблем. Я использовал технику и одним быстрым ударом расколол лежащий в стороне бетонный блок, оставленный здесь специально для тренировок. Мощно, но может быть еще мощнее. Волков уважительно кивнул и протянул мне толстую книгу в кожаном переплете. Держи, очень толковая книжка. Уверен, сильно тебе поможет. Благодарю, кивнул я, а затем задал ему вопрос, который уже давно вертелся на языке. «А какой химеры вы мне помогаете?» «Просто так, по доброте душевной», — улыбнулся он и пошагал прочь. Я проводил его долгим взглядом. Одно из проявлений дара следопыта — способность чувствовать ложь. И сейчас я чувствовал, он соврал. Вот только в чем именно. Тем не менее, отказываться от книги я не стал. Пригодится. «Кыш, ну-ка прочитай ее», — велел я питомцу. Из воздуха появилась когтистая лапа. Дракон коснулся книги и ничего не произошло. «Человек, Кыш не может ее прочитать», — удивленно произнес он. «Что значит не можешь, всегда мог, а тут вдруг не выходит?» «Да, человек, все получается именно так. Да химера тебя подери. Кажется, придется мне вспомнить, каково это, читать обычным человеческим способом». Я спрятал книгу в рюкзак и отправился на ужин. Там, в компании товарищей, я наконец-то впервые за долгое время сумел расслабиться. Шутки, еда, легкое общение – этого мне не хватало. «Максим, а где ты все-таки пропадал целый день?» – неожиданно спросил меня Шаров. «Понятно», – внимательный Денис заметил, что меня не было в академии. Рассказывать ему о том, что я сражался с родом Драга, я не стал. Обойдется. Хотя уверен, что скоро пойдут какие-нибудь фразы. «А может, у меня появилась личная жизнь?» — усмехнулся я. «Может, я целый день гулял с какой-нибудь прекрасной дамой, уж не с Меньшовой ли?» Сразу каким-то образом насторожилась Лиза. «Вы, кстати, заметили, что она должна была выйти замуж за Драга. Неужели сорвалось? А ты разве новости не смотришь? У Драга сейчас свои проблемы. Там такая и происходит». Они принялись обсуждать пожары и разрушения вроде Драга. «Что хорошо, мое имя там не звучало ни в каком виде. Ну и отлично. Значит, информацию о моем участии в той драконьей потасовке пока никто не знает». Тут я встретился взглядом с сидящей за соседним столом Анастасией. Держались мы с ней как раньше, но воспоминания о приятной ночи в Лондоне явно не давали покоя нам обоим. Так что с ужином мы оба, не сговариваясь, ушли немного раньше. «В комнату не возвращайся часа три», — предупредил я Алмазова, «а лучше 5-6». «5-6», — уставился он на меня, «а ты чем там заниматься вообще планируешь? Если узнаешь, будешь завидовать». Подмигнул я ему, а уже спустя несколько минут оказался в постели с Меньшовой. Только в этот раз до интересного мы дойти не успели. Я почувствовал, как по телу бежит нехорошая дрожь, а в голове как будто дребезжит маленькое сверло. Кажется, я знал, что происходит. Сработала сигнализация на моем складе с брешью. Кто-то только что пробрался внутрь. Глава 10. «Прошу прощения и все такое, но мне надо бежать», — сказал я, спрыгивая с кровати, и начал одеваться. «В смысле бежать?» Выглядела Меньшова так, что не по себе стало даже мне, а я всякого повидал. Добавить ей когти и длинный хвост с шипами, и будет один в один гарпия, в гнездо которых я однажды забрел в лесу ужаса. Эх, славные деньки в родном мире. В принципе, ее можно понять. Только мы с ней уединились, а я уже куда-то собрался. Да тут любая девушка обидится. Чего уж говорить про княжну с крайне обостренным эго и самомнением величиной с небоскреб. Возникло срочное дело, усилием воли заглушая вой сирен в голове, объяснил я ей. Мой склад грабит. Я должен там быть. Максим, какой склад, ты что, не понимаешь? Как тебе повезло, да за мной парни выстраиваются в очередь, а ты? А я придурок, который тебя не ценит. Прости, все понимаю, но дело действительно срочное. Если хочешь, можешь подождать. Только сказав это, сам понял, что сделал еще хуже. Ну что поделаешь, у меня другая специализация. Успокаивать обиженных девушек не мой профиль. Анастасия разразилась гневной и преимущественно нецензурной тирадой, такой хитро выдуманной, что я против воли заслушался. Хм, даже не знал, что она так мастерски умеет ругаться, и как все складно получается. Да я со всем своим опытом даже представить не мог, что слова «задница», «куриные» и «благодарность» могут идти в одном предложении. Даже мелькнула мысль записать ее на диктофон, и потом переслушивать в свободное время, чисто в образовательных целях. Но делать я так, конечно, не стал, нечего злить ее понапрасну. К тому же переживает она вполне искренне. Натянув последний ботинок и перебросив через плечо сумку искателя, я выскочил в коридор. Там меня уже ждал черепах. Удивленным питомец не выглядел. Часть сигнальных артефактов со склада была завязана и на него. Так что он сейчас ощущал примерно то же самое, что и я. Только, конечно, в гораздо меньшем масштабе. «Есть идеи, что там происходит?» — спросил я его. Питомец задумался, а потом расстроенно покачал металлической головой. Вот и у меня та же проблема. Откровенно говоря, защита на складе была установлена отличная. Маскирующие артефакты, блокирующая и защитная магия, боевые чары, а еще специально созданные мной ловушки и целая куча редчайших устройств и приспособлений, которые я успел насобирать в коллекциях Бесцветного, Истомина и на межмировой свалке, на которую мы попали с плотником и Леной. И это не считая технических устройств вроде камеры и фиговой тучи разнообразных датчиков. Короче говоря, на хромой козе на склад было не въехать. А если кому-то это бы и удалось, то ничего хорошего его не ждало. Только огонь, более самая сильная боевая магия. А самое главное, все происходящее я бы увидел во всех подробностях. Только сейчас ни камеры, ни следящие артефакты почему-то не работали. Связь с ними была нарушена как у меня, так и у черепаха. Это был повод для беспокойства. Если уж у кого-то удалось нарушить мою связь с установленными мной ловушками и артефактами, то ничего хорошего ждать не приходилось. И сделать тут можно было только одно – рвануть как можно быстрее и разобраться на месте. Этим мы с черепахом и занялись. Вызывать такси я не стал, добежал сам. Энергия курсировала по каналам со скоростью разогнавшегося поезда. Так что уже совсем скоро мы с черепахом были на месте. Мой металлический питомец при этом выглядел едва ли несчастливым. Еще бы, сигнализация и отрубленные артефакты обещали ему сильного и опасного противника, притаившегося где-то на складе. Сильный противник – это хорошая драка, а подраться черепах любил как никто другой. Напрасно радуешься, осадил я его. Кто бы туда ни влез, он мог оттуда уже убраться. Но, подойдя к складу, я понял, что с этим выводом поторопился. Двери склада были надежно закрыты. Ни следов взлома, ни малейших нарушений сигнализации на входе. Исходящих энергетических следов тоже видно не было, точно так же, как и входящих. Зато что сразу привлекало внимание, так это дежурящая у склада патрульная машина жандармов. Мне хотелось рвануть внутрь, но сейчас сигнализация в голове больше не вопила, да и вообще из склада не доносилось ни звука. Одно я знал точно, кто бы туда ни пробрался, он все еще находится там. Вечер добрый, служивые. Поприветствовал я жандармов, толстого бойца в возрасте и совсем молодого паренька. Что вы здесь делаете? Что-то случилось? Здравствуйте, ваше благородие. Парень вежливо поклонился. Да вот, штатные артефакты засекли мощные энергетические импульсы. Мы обычно по таким вопросам не ездим, но уж больно они, колебания эти, странные. Я заглянул в салон машины через полуоткрытую дверь. Автомобиль у них был специальный, и в приборную панель была вмонтирована куча датчиков. Не так много, как в моем монстре, но все же весьма прилично. Оно и понятно, на дежурствах жандармы с чем только не сталкиваются. Такие приборы помогают засечь хотя бы часть опасных излучений. Что ты перед ним распинаешься? Не положено. Прошипел жандарм постарше молодому на ухо и повернулся ко мне. А вы, ваше благородие, собственно, почему интересуетесь? Не ваш склад случайно? Со всем уважением, но очень бы хотелось посмотреть ваши документики. Вот, чувствуется опытный человек, сразу меня в чем-то заподозрил. Даже руку на кобуру с боевым артефактом положил. Времени у меня было в обрез, и тратить его на разборки с жандармами не хотелось. К тому же я знал, как использовать ситуацию в свою пользу. Вы не видели здесь ничего подозрительного, произнес я, используя голос и взгляд. Сейчас вы сядете в машину и продолжите патруль по району. Если увидите кого-то из своих, то сюда их не пускайте. Ни под каким предлогом. Понятно. Жандармов защищали особыми ментальными техниками и артефактами. Так что для слома воли этой парочки мне пришлось постараться. Впрочем, это было несложно. В последние недели я сильно шагнул вперед, и рядовая защита точно была мне по плечу. Так точно, ваше благородие. Жандармы вытянулись в струнку и отдали мне честь. Выполним все в лучшем виде. Я усмехнулся. Вот это отлично. Ни малейшей попытки сопротивляться. Убедившись, что жандармы уехали, я подошел к складу. Первичный осмотр ничего не дал. Двери выглядели абсолютно нетронутыми. Тогда я попытался прощупать склад изнутри, но быстро понял, что это бесполезно. Когда я только отбил склад у Медного, меньше всего мне было нужно, чтобы какой-нибудь левый одаренный случайно почувствовал мою брешь. Поэтому я принял все меры, чтобы защитить склад от энергетического воздействия. Прощупать его вот так, со стороны, было невозможно даже для меня. Что тут сказать, я работаю на совесть, придется заходить вслепую. «Будь настороже», — шепнул я черепаху. Питомец скептически фыркнул. «Прирожденный боец, он всегда был готов к любой опасности. Следопыт, а что насчет Кыша? Кышу тоже нужно готовиться», — заволновался сидящий в своем убежище Дракоша. «А что с тобой будет?» — хмыкнул я. «Расслабься и не паникуй. Все равно ничего страшнее замка Драга для тебя уже не будет». Сказав это, я отпер склад и вошел внутрь. Тут же скользнул в тень и активировал щит, готовый к атаке любого уровня и сложности. Но атаковать меня никто даже не думал. Честно говоря, я вообще не ощущал чьего-либо присутствия. Если это и вторжение, то очень странное. Кыш и черепах тоже направили мне свои ощущения. Каждый сканировал пространство доступными ему средствами, и ни один не чувствовал затаившейся угрозы. Зато я заметил кое-что странное. На складе я не был уже несколько дней, просто не успевал. Иногда поглядывал на камеры, но это был максимум, на что хватало времени. Так что в последний раз я здесь был, когда привозил добытые в поместье из Томиных трофеи. И я точно помнил, что все добытые там экзоскелеты были в целости и сохранности, стояли вдоль стенки, ожидая своего часа. Но сейчас идеальный порядок был нарушен. Один из боевых доспехов валялся на полю, при этом он был полностью выпотрошен. Винтики, шурупы, всякие разные детали валялись рядом. Усиленное забрало было расколото, а приваренная к корпусу рука оторвана, как говорится, с мясом. Что совсем было странно, так это пустые реликвии. Как и любой механизм, созданные на стыке магии и технологий, экзоскелеты работали на энергокристаллах, на достаточно большом, между прочим, количестве энергокристаллов. Они отвечали за прочность, силу и магические свойства брони, а сейчас все кристаллы были пусты, выпиты до последней капли. Причем пустые кристаллы выглядели не как обычно. В стандартной ситуации пустые реликвии как будто теряли внутренний свет и тускнели. Те кристаллы, которые были в экзоскелетах, выглядели по-другому. Они треснули в нескольких местах, на острых гранях я заметил сколы. Кувалдой по ним, что ли, лупили. Хотя что это должна быть за кувалда, чтобы так раздробить концентрированную магическую энергию? Тут в углу раздался тихий шорох. Я разом активировал все боевые техники и обернулся, готовый мгновенно испепелить врага на месте. Да чтобы тобой дракон подавился. Человек, не нужно приплетать драконов. Мы здесь ни при чем. Недовольно заворчал Кыш. Да подожди ты, пушистый. Разве не видишь, сейчас не до тебя. Из затемненного участка склада, куда не доставал свет ламп, неловко перебирая лапами, появилась птица. Та самая, которую я отбил у парней лидера после их неудачной попытки похитить черепаха. «Сожри меня, Химера, я же оставил ее здесь, и как я мог про нее забыть? Ты что, испугалась? Решила пройтись?» Ухмыльнулся я и шагнул вперед. Передо мной тут же возникла встревоженная мордочка Кыша. «Человек, а разве ты не оставлял ее в бреши, и еще запертый ее в ловушке?» «У Кыша отличная память, Кыш это точно помнит, вот теперь это вспомнил и я. Выбралась из ловушки, но ведь это невозможно. В своих ловушках я был уверен, и в той, в которой я оставил эту птичку, тоже. Выбраться из нее, конечно, можно, но только не такой доходяге, как эта пернатая. Она же выглядит как воробей-переросток, куда уж ей тягаться с магией следопыта. Только я так подумал, как птичка сделала еще шаг и изменилась. Резко увеличилась в размерах и сейчас не уступала средних размеров собаке. Когти и клюв отливали стальным блеском, а самое главное, ее перья сияли льющимся изнутри светом, таким ярким, что мне пришлось зажмуриться. «Да что ты такое?» Птица взмахнула крыльями, и порыв ветра отнес меня в дальнюю стену, с силой впечатав холодный камень. «Ух, блин, а она сильная!» Одним ветром она ограничиваться не собиралась. По крыльям пробежали разноцветные искры. Выглядело, конечно, Химера меня дери, очень красиво, но я понял, сейчас она зарядит в меня энергией, причем таким зарядом, что мало не покажется, а значит, нужно действовать. Не давая ей опомниться, я залепил в нее легкой обездвиживающей техникой, сгусток энергии попал точно в цель, перья сверкнули, и вся магия исчезла, словно ее и не было. Я попробовал применить еще несколько техник, о кинжалах и полноценной боевой магии пока даже не думал. Все-таки эта птица мне вроде бы не враг, я же сам ее спас, и по мне она бьет скорее от страха, чем из желания навредить. Мне бы только временно ее обездвижить и во всем разобраться. Вот только стандартная магия на эту пернатую беспредельщицу не действовала. Ну и ладно, есть у меня еще один способ. Я набросил на нее ловушку, одну из самых стандартных, с минимальными усилениями. И это сработало. Ловушка плотно ее облепила, надежно прижав к полу. Птица дернулась, и энергетические линии затрещали, разрываясь. Тогда я усилил их, дополнив еще одной ловушкой сверху, а потом еще и еще. В итоге через полминуты птица оказалась буквально в настоящем коконе из ловушек. Двигаться она не могла и применять свою странную энергетическую магию тоже. Вот теперь я мог как следует ее рассмотреть и все обдумать. «Ну и что же ты, заноза крылатая, творишь?» Птица гордо на меня посмотрела, а я попытался вспомнить все, что о ней знаю. Можно сказать, что она оказалась у меня случайно. На клетку с ней я наткнулся на яхте наемников лидера. Она стояла на видном месте и была единственным ценным предметом на всем судне. Брать я ее сначала не хотел. Нафига мне питомцы, мне и так проблем хватает. Но Кыш с черепахом так жалобно смотрели, что растаяло даже мое старое следопытское сердце. Что это за существо и что с ним делать, я не знал. Поэтому не придумал ничего лучше, как оставить ее в бреши. Идея была не лучшая, но все-таки далеко не самая плохая. Брешь была достаточно безопасной. Город со всеми его обитателями был далеко, отделенной стеной. Сама же она паслась на заросшей травой полянке. Гуляй, дыши воздухом и постепенно привыкай к вольной жизни. По мне, так великолепный вариант для адаптации. Сам я планировал вернуться и проведать ее самое позднее через пару дней. Ну и, конечно, пропал почти на целую неделю. То очередной взорвавшийся аристократ требует хорошей взбучки, то драконы окончательно потеряли страх, ни одной свободной минуты. Впрочем, времени на самом деле прошло не так уж и много, что-то около недели. Вот только птица за это время успела измениться, из невзрачного серого уродца превратившись в благородное, переполненное силой существо. И, кстати, я, кажется, начинал понимать, как именно это произошло. «Будь здесь и никуда не уходи», — погрозил я ей пальцем. Птица наградила меня злобным взглядом. Она бы с удовольствием как следует долбанула меня энергетическим разрядом, если бы могла вырваться из ловушки и пошевелить хотя бы лапой. Пока она продолжала дергаться в ловушках, я тщательно осмотрел склад. Как и предполагал, оказалось, что она, а теперь я не сомневался, что причиной сработавшей сигнализации была именно птица, неслабо здесь повеселилась. Оставленные мной без присмотра реликвии были опустошены и расколоты. Артефакты разряжены и тоже сломаны. Оружие с магическим усилением тоже было выпито до капли. Я взял в руки магический меч, который лежал тут едва ли не до моего появления. Память подсказала, что раньше в нем был приличный магический заряд и огненная техника. Стоило мне взять его в руки, как меч треснул, и лезвие, отвалившись от рукояти, грохнулось на пол. Прочная сталь превратилась в труху. Вот теперь я точно понял, в чем заключался секрет пернатой. Энергия. Она поглощала ее, кушала ее как не в себя, вытаскивая из любого предмета, обладающего хотя бы минимальным зарядом. Настоящий, гуль ее подери, энергетический вампир. Отсюда и ее сияние, и способности к трансформации. На халявной энергии можно сотворить и не такое. Вся картинка выстроилась у меня перед глазами. Лидер и его люди наравне с торговлей реликвиями и артефактами занимались продажей уникальных магических животных. Такое существо точно должно было их заинтересовать. Когда они столкнулись со мной, то наверняка везли эту пернатую для перепродажи. Отсюда и специальная клетка, не позволяющая ей использовать свои силы. Да и вообще, на момент нашей встречи выглядела птичка бледновато. Ну чисто воробей. Наверняка ее уже не первую неделю держали на жесткой энергетической диете. А когда я оставил ее одну в бреши, то для нее началась настоящая свобода. Она подкопила энергию, вырвалась из ловушки и, пройдя через воронку, переместилась на склад. Учитывая, сколько оружия, артефактов и реликвий я здесь хранил, для нее здесь был настоящий рай. Вот только про сигнализацию она ничего не знала и случайно активировала все сигнальные артефакты, что только могла. Ну а уничтоженный экзоскелет просто попался ей на пути. Только интересно, как она сумела так его разломать. А еще я, кажется, понял, в чем заключалась ее слабость. Мои ловушки. С артефактами и реликвиями она порезвилась как следует, высосав их до дна и разломав. Но до тех, что были скрыты за ловушками, дотянуться не смогла. Почему так получилось, у меня были предположения. Ее способности были настроены на энергию Земли. Мои ловушки ей были незнакомы. Справиться с ними она могла, я это понял потому, что она вообще сумела выбраться из бреши. Вот только для этого ей наверняка пришлось как следует попотеть. Следопыт, Кыш ее нашел. Радостно прокричал мне в ухо дракон. Кыш теперь все про нее знает. У меня перед глазами замелькала загруженная драконом информация. Оказывается, он уже давно прочитал какую-то энциклопедию о местных магических животных. Но знания эти ему не пригодились и покоились где-то на задворках его сознания. А вот сейчас пришло время их применить. Птица Сирин. Я быстро пробежал статью глазами. А, так ты, оказывается, крайне редкая особая, энергетический вампир. А еще у тебя крайне развитый интеллект и способности к языкам. Значит, и человеческую речь ты тоже понимаешь? Птица посмотрела на меня и молча кивнула. Только сейчас я заметил еще одну ее особенность. Она была совершенно безмолвной.